Может быть, они опять прятались за трактором, только с той стороны, или были где-нибудь здесь, на моем холме, на одном из склонов, а может быть, они разделились и теперь находились в двух местах сразу, чтобы им удобнее было взять меня в клещи. Кажется, есть такой прием. Впереди и немного справа, за перевалом следующего холма, возвышалась буро-красная кирпичная водонапорная башня. Очень удобное место для того, чтобы спрятаться. Но, черта с два, это была уже не их территория. Между тем холмом, на котором я лежал, и другим, с башней, уже проходила граница. Это была неглубокая и неширокая траншея, огибавшая подножие моего холма, и дальше уходившая налево за соседний холм с ржавым трактором, куда она шла дальше, не имела для меня никакого значения. Важно было то, что она была совсем близко, всего каких-то 200 шагов. За ней я уже мог ничего не бояться. И вот теперь я лежал на холме, стараясь угадать, с какой стороны мне устроена засада. «Если они спрятались за трактором, — соображал я, — то мне нужно взять вправо, чтобы успеть первым добежать до траншеи. Если же они на той стороне моего холма, то я должен буду, наоборот, рвануть влево. Это немного дальше, чем до траншеи, но и тогда ничего. Хуже всего, если они караулят меня с двух сторон. Бежать прямо для меня ближе всего, но в этом случае я даю им возможность бежать не вдогонку, а наперерез. Это хуже». «Ничего», — сказал я. «Они, конечно, сильные и отважные десантники, но бегать это и я неплохо умею». Все же я решил немного подождать и посмотреть, чтобы попусту не рисковать. Теперь, когда я был уже почти у цели, это было бы просто глупо, даже и безответственно. Я внимательно смотрел, но нигде не было никакого движения, и я уже собирался было вскочить, когда из-за водонапорной башни показалось... И тут же исчезла чья-то рука. Только мелькнула на мгновение и пропала, исчезла. За водонапорной башней, уже по ту сторону траншеи, то есть на другой территории, мелькнула и исчезла. Я не поверил. Может быть, это чепуха? Может быть, это от напряжения, не поверил я себе, от напряжения зрения померещилось? Тогда почему же рука, а не голова? Но тут показалась и голова. Нет, голова еще не успела показаться, только берет. И я сразу же упал грудью и лицом в землю. Но, может быть, это ошибка, — подумал я. Может быть, они уже плюнули на все дело и просто отдыхают на том холме. Или они действительно плюнули на все. Я осторожно приподнял голову и посмотрел. Защитный берет по-прежнему торчал из-за башни, но головы под ним никакой не было, а торчал он на стволе автомата. Был одет на ствол автомата и торчал. Я снова опустил голову. «Это какой-то трюк», — подумал я. «Они всегда так делают, я где-то об этом читал. Ясно, это приманка. Это чтобы я себя как-нибудь проявил». «Нет, это не книжки. Меня вам на эту удочку не поймать, хоть это и очень хитрый трюк. Ты, Шпацкий, знаешь меня как облупленного». Но и я тебя тоже знаю. Может быть, не так, как знают облупленного, но все-таки. Однако я теперь понял, что они вовсе ни на что не плюнули и не просто отдыхают под башней. Нет, они спрятались там. Спрятались и подстерегали меня. И я знал, что они приложат все силы, чтобы не дать мне уйти. Я понял, что мне остается только одно — безопасность. Я прижался щекой к твердой, поросшей жесткой травой земле, и каким-то последним чувством почувствовал, что это все. Эта земля была все. Я всегда знал, что родную землю надо любить, а что это родная земля, в этом у меня не было никакого сомнения. Но когда я стоял там в холмах, то я ничего этого не чувствовал. А теперь я чувствовал каждую травинку, и сухость этой травинки, и ее хрупкую остроту, даже сила притяжения земли, вот так, лежа, была в 1000 раз больше. Нет, это была, несомненно, моя земля. Небо над моей головой я не чувствовал своим, а вот землю чувствовал и любил. Я встал и бросился вперед, так, как будто мои руки были полны гранат. Я покатился вниз по склону, став жестким, тяжелым, как колесо или камень, такой большой круглый камень с дыркой посередине. Я видел такой однажды в музее, мне тогда сказали, что это мельничный жернов. Я катился, подпрыгивая на неровностях холма, не чувствуя дыхания, а может быть, просто без дыхания, без сердца, без чувств, отрешенный и готовый на все.